«Стой, строптивец, мать не можешь простить, она желала уйти от меня к Мирону, молодому. Она подняла на меня нож, а я убил ее за это и был в своей правде. Так что не суди и не судим будешь. Я еще и поэтому предал Ивана», продолжал уже кричать мне во след Богояр. «Уходите через Софийские ворота на Покровские. Золотые и остальные перекрыты будут. Скажи князю, что говорить с ним желаю. Влад, ты мой сын, ты помни». Может быть, какие-то слова еще звучали, но они уже были заглушены иными звуками. На поляну выходили более 50 киевлян. Князь уже ускакал в сторону Путятина двора, с ним многие иные. Дружинников Ивана Ростиславовича оставалось только 5, это со мной и с полусотником Никифором. Неужели биться против такой толпы? Глава 20. Та толпа, что выходила на поляну, была не особо похожа на возмущенных киевлян, это были ватажники, злыдни. Хотя как там революционеры должны выглядеть, которые делали всю грязную работу за тех деятелей, что торговали лицом, я не знаю, зимний не брал. Одно точно, ребята пришли не на товарищеский матч или дружеские посиделки, а убивать. Луки, натянуть тетивы, командовал Никифор, бывший старшим среди оставшихся десятников Ивана Ростиславовича. Сомкнуться. Трое ратников словно срослись с полусотником, поспешил и я встать в этот строй. Так себе сила, но два лука уже были с натянутой тетивой. Получится выбить человек 10, а это реально, то мы, 5, облаченные в хорошие доспехи, имеем возможность выстоять. Такую банду достаточно проредить на треть, чтобы остальные сильно задумались, продолжать ли далее. У них задача – поживиться, а не умирать. Ватажники остановились, они явно были несколько растеряны. Против нас 5, да, тут смелости и наглости хватит, но на поляне были еще ратники, человек 20 из отряда Богояра. Прибывшие боевики явно не знали, что по сути наша 5 и 20 человек моего отца – враги. Но насколько это так в сложившейся ситуации? Толпа ватажников расступилась и показались человек 20 на конях. Очень серьезная сила, пусть даже среди этих всадников и было меньше половины доспешными. Они были без мечей, но имели кистени. «Медленно назад и направо», – приказал Никифор, и мы начали чуть пятиться спиной вперед, контролируя уже невероятного, а реального противника. Тем временем разбойничьи всадники направили коней в нашу сторону и начали набирать скорость для удара. «Никодим, достанешь?» – спросил Никифор. Десятник Никодим кивнул, подтверждая, что может работать. В ответ полусотник махнул рукой и полетела первая стрела, метров 100, может чуть меньше. С такого расстояния сложно бить стрелой не только в цель, но и настолько сильно, чтобы убить всадника, а вот попасть в коня намного проще. Тут не обязательно наповал. Тем более, что даже мне было видно, что кони не приучены к войне. Если конь станет брыкаться, то всадник может и не справиться с животным, в любом случае, он остановится. Следом зазвенела тетива второго лука и очередная стрела устремилась в сторону ватажной конницы. А после наши два лучника стали пускать стрелы одну за одной, демонстрируя отличное владение оружием. Большинство наконечников находили свои цели, чаще в виде коней, но ватажники лишь замедлялись, обходя своих братьев по разбойничьему ремеслу. Я был уверен, что это что-то вроде киевской братвы, и пусть тут все сложнее и эти ребятки могут быть и защитниками, если устроиться на службу, например в охрану обоза, но мне было сподручнее воспринимать врага, как безусловных преступников. Впрочем, они хотят нас либо убить, либо поработить. Какие еще нужны условности? Вжух, вжух, вжух. Полетели не менее 10 стрел в сторону ватажников. «Чертово племя! Мне такая помощь не нужна!» – выкрикнул Никифор в сторону отряда моего отца. В сторону разбойников летели стрелы от богояровских стрелков. Стреляли и наши два лучника. И очень быстро конницы у наемников-бандитов не оказалось. «А-а!» – с криками толпа рванула в сторону Богояра, определив именно в его отряде главную силу. «Вперед! Я должным предателю быть не желаю!» – прокричал Никифор. «И мы побежали!» «Нет, не помогать Богояру!» Или же это явно не было целью нашего малого отряда из 5 человек. Наши кони оказались отрезанными от нас и, если ударить разбойников в левый бок, фланг, то можно пробраться к своим ездовым животным, от которых еще минуту назад мы готовы были отказаться, спасая свои жизни. Может, имело мета и то, что Никифор, действительно, не хотел быть должным Богояру. Если так, то глупо. Пусть его отряд, моего отца, сейчас льет кровь, они же враги. Группа из человек 15 отреагировала на нашу атаку и развернулась. Некоторые из них были в кольчугах, но большинство одеты в какие-то кожаные одежды, со вставками из металла. Байкеры, как они есть, только бы еще добавить татуировок, ну и мотоциклы. А так все остальное в наличии. Бороды, грозный вид, многие далеко не худенькие люди. Делаю замах. Пролетающая стрела попадает в голову моего противника. Выбираю другого врага и тут же и в его грудь впивается наконечник. Смотрю сукоризной в сторону Багаяра. Отец сидит на лавке, рядом с ним три лучника, луки которых направлены в мою сторону. Вот же, это он так меня охраняет. Да и то, что не сбежал, а встрял в бой, тоже проявление отцовских чувств. Хотелось ему выкрикнуть, чтобы не занимался ерундой, а уже собирал обоз для передачи мне гор серебра и куч соли, да был занят сражением. Не всех моих противников отсекли от меня Багаяровы лучники, пришлось обогреть свой меч кровью. И пусть я это сделал подленько, рубанул одного разбойника, что был ко мне спиной, а второму отбил все, чем он радовал своих баб, а после добил подранка, но здесь и сейчас был тот бой, где о чести нечего думать. О ней вообще можно поразмыслить лишь тогда, как твой противник еще помнит такое слово. И тут разбойники дрогнули и попятились, а, после того, как показались ратники из нашей дружины, прибывшие посмотреть, почему до сих пор не вернулись некоторые десятники и полусотник, ватага стала разбегаться в разные стороны, но все подальше от ратников. Я не мог не сделать то, что сделал дальше. Чуть склонив голову, я поклонился отцу в скромном, чуть заметном поклоне. Я благодарил Багаяра за помощь, и пусть я и сейчас считаю, что она была не обязательна, что мы могли справиться, ну или попытаться это сделать, но предатель помог, хотя не должен был. Вот такой получается оксюморон, когда предатель не предал свои отцовские обязанности воспитывать и защищать сына. Может, я, опираясь ранее только на эмоции реципиента, несколько несправедлив к Багаяру, предавший своего князя сотник улыбнулся мне, вымученной улыбкой, но какой-то искренней, и этим еще больше заставил меня не презирать себя. «Я не скажу тебе благодарности», — кричал Никифор, видимо, Багаяру, «но я скажу князю, как ты поступил только что». Уже через 5 минут я на своем коне, привязав на подводу еще одного коня, которого забрал трофеем у ватажников, груженный 2 кистенями, 1 кольчугой, булавой и перевязью ножей, скорее всего, метательных, спешил вдоль митрополичьего двора рядом со Святой Софией, в сторону подворья Бориса Колымановича, которое уже было рядом с нашими гостиными дворами. Такой путь указал Никифор, который оказался очень даже грамотным, можно сказать, стратегом. Дело в том, что у Бориса Колымановича сейчас собираются разные наемники, ратные люди. Все знают, что серебро и даже золото, внук Владимира Мономаха по линии Ефимии Владимировны держит в Выжгороде, где главный центр сбора наемников и разных ратных людей для похода на Венгрию. И сюда и киевляне, и дружинники великого князя пойдут в последнюю очередь, чтобы только не заполучить еще одну силу, способную повлиять на ход восстания. Да и хитрец Борис сумел наладить отношения и с великим князем, и с верхушкой горожан. Ушлый малый. Про этого Бориса Конрада я кое-что слышал. Когда-то читал книгу про разного рода самозванцев, которые либо пришли к власти, либо сильно этого хотели, предпринимая разные действия. Среди персонажей, чей жизненный путь был описан в том издании, был Борис Конрад, или как его в Киеве величают Колыманович, по имени венгерского короля Кальмана, отца Бориса, пусть Кальман и не признал отцовство, обвинив жену в блуде. И только сейчас, когда Никифор объявил наш маршрут, лишь вскользь упомянув о Борисе Колывановиче, я сопоставил свои знания и персонажа. Так-то я просто не помнил точное время, когда действовал этот авантюрист. Нужно подумать, может, такой человек в чем-то пригодится. Святая София, вопреки ожиданиям, была несколько подкопчена. Даже это святое место не минуло участь быть тронутой в бессмысленном и беспощадном бунте. По мне, так и пусть будет разрушено. С этими людьми, власти и через 40 лет новую Софию не отстоят. И, нет, ни в коем случае я не против церкви. Я смотрю на этот храм, как на символ величия Киева. Сколько еще крови прольется за обладание этим самым величием? Так не проще молиться в деревянных, кстати, просто невообразимо красивых храмах, но сохранить 1000 жизней, оставили бы князья в спокойствии былую столицу русской земли, пусть себе догнивало бы, пока рос какой иной центр Руси. Киев город большой сравнительно, скажем так, по своим размерам он меньше или сопоставим со среднестатистическим районным центром в России будущего. Тут проживало, наверное, 1050, не больше, но и такая цифра для нынешнего время очень много, и немало людей проживало за пределами города, или же у пристанях, мелких деревушках, которые чуть ли не упираются в крепостные стены. Но сам город компактный, застройки одна нависает над другой с узкими улочками и проходами. Так что объехать на коне, особенно когда мы спешили, весь город можно достаточно быстро. Вот только мы ушли от пустыря у Глебова двора и уже прибыли в свое расположение. Действительно, юго-восточная часть Киева менее всего пострадала, в стороне Золотых ворот и вовсе мелькали организованные отряды великокняжеской дружины. Если Бречеславов двор догорал, одна из резиденций Всеволода Ольговича, то в районе Георгиевского монастыря, это рядом с Золотыми воротами, все казалось спокойным. Надолго ли, были видны группы людей, которые, вооруженные обычаем, шли в сторону главных ворот города. Что случилось? Завидев нас, пятерых ратников во главе с полусотником Никифором, подскакал Баромир. «Приняли бой», — спокойно отвечал мой полусотник, не упоминая обстоятельства скоротечного сражения. «Наемники, да, нынче все повылазят, дабы в мутной водице рыбку половить», — философски заметил старший сотник. «Готовьтесь, скоро выход». В это время вывели из дома гостиного двора Вышату. Он выглядел, словно с жуткого перепоя, усталым, опухшим, но старался держаться гордо, даже высокомерно. «Я не хотел видеть ни полусотника, ни Войсила, которых не без моей помощи разоблачили. Но оставался вопрос, а кто предатель, или оба? Я уже направился к месту дислокации своего десятка новиков, как услышал громоподобный голос Ивана Ростиславовича. Ранее я не замечал в нем еще и такие тональности в словах. Власть вот чем веяла от князя. Оба вы виновны, о том сомнений у меня нет. Но кто предавал? Оба, али здесь иные умыслы есть? Первым слушаю тебя, Вышата, судил князь. Князь Иван не хочет с собой брать предателя, сейчас казнит, почти внезапно материализовался Спиридон, шепчущий мне на ухо свои умозаключения. Ты чего подкрадываешься, Спирка? Все собрал в дорогу, Тасе купель свою взгрузил на коня, али оставляешь в дар стольному граду Киеву, спросил я, не обращая внимания на дьячка, осмотря в сторону места, где происходил княжеский суд. До нас уже приходили оружные горожане, требовали встать с ними заодно, сообщал мне новости Спиридон. Приходили, значит, могут прийти еще. Где-то вдали, в стороне купеческих дворов, раздавались разные звуки, вокруг нас пока относительно тихо. Получался такой вот островок безопасности. Надолго ли? Моя вина, князь, что я серебро зарывал по пути. Два раза в лесах Галича, когда мы бежали, один раз у Берлады, и после сечи с половцами, понурив голову, говорил Вышата. Более соромным для меня быть предателем, нежели тем, кто утаил от соратников своих скарб дружинный. Было видно, что Иван Ростиславович несколько с облегчением выдохнул. Предательство для него более существенная провинность, чем казнократство. Сие преступно, Вышата, после паузы отвечал князь. Токмо ты клятвы не нарушил. Для тебя иная клятва повинна быть, кабы не воровать у своей дружины. 10 коней из тебя, да 5 десятков гривен. И ты более не полусотник, ты десятник. Полусотню твою пока возьмет Баромир. Князь, коней столько не имею, отвечал Вышата, и дозволь откупиться от осерчания твоего. Что заставило меня отвлечься и посмотреть за спину Спиридона, так и не могу ответить. Может быть, это то самое периферийное зрение, о котором я уже упоминал. Но увиденное мной говорило о том, что Войсил не таким уж и овощем лежит в погребе. Приоткрылась дверца дома и оттуда прошмыгнула тень, которая спряталась под за углом. Может, если бы старый воин не был все же под какими-то веществами, он смог бы проделать свой маневр и более ловчее, но, нет, Войсила пошатывало, а на его рубахе были пятна крови. «Скажи Баромиру, что Войсил пытается сбежать», — сказал я Спиридону и рванул к дому. Шагов 60 было до того самого угла, за которым сперва спрятался Войсил и откуда после устремился прочь. Там, куда побежал старый воин, не было ворот в гостиный двор, но забор стоял явно ветхий, можно и сломать подгнившие колья. «Стой, Акаем!» — выкрикнул я, уже найдя глазами Войсила, который отодвигает несколько кольев. Это так он подготовил себе пути отхода, или через подобную лазейку старый воин бегал на встрече с Богояром. «Уйди, Владислав, я не могу убивать тебя», — зло прошипел Войсил. Он выглядел, словно загнанная в угол собака. Нет, кот, опасный, с острыми булатными когтями. У Вайсила в руках был меч, его особый, булатный, без украшений, но из великолепной стали, насколько я стал в этом разбираться. Нет, я клятву давал, спокойно отвечал я. Ответь, почему ты предал ее? Будешь родителем, поймешь, шипел Вайсил. Он мог бы попробовать протиснуться в ту щель, что образовалась, когда были отодвинуты прени толстых бревна, но сделать это моментально было невозможно. Тут и куст мешал, да и нужно поворачиваться ко мне боком, а я стоял в трех шагах, могу сразу же и рубануть. Поэтому Вайсил стоял лицом ко мне и сжимал в руках меч. «У тебя кто? Дочь? Мужняя? Сын?» – спрашивал я. «Дочь, сын, внуки. Всех их грозили убить, а еще дочку насильничать», – говорил Вайсил. «У многих дружинников семьи остались в Звенигороде, и предал только ты», – говорил я, как мне казалось, делая незаметные малые шаги в направлении Вайсила и чуть ему за спину. «Стой, где стоишь?» – прошипел старый воин. «А ты закричи!» – усмехнулся я, поняв, откуда это змеиное шипение. Вайсил опасается быть услышанным. «И где Барамир? Неужели Спирка не сообщил старшему сотнику, что я просил? Барамир был мне нужен не для того, что я ищу в нем защиту, опасаясь Вайсила. В сложившейся ситуации может возникнуть слишком много вопросов, если я убью старого воина без свидетелей. Я бы, к примеру, задумался, почему так произошло, и не являюсь ли я все-таки предателем. Отпусти меня, я отплачу. У меня есть золото, рамейские 2 литры златниц. Это много, очень много», — говорил Вайсил, но я смог разглядеть его блуждающий взгляд. Он украдкой смотрел вокруг, скорее всего высматривая свидетелей. «Ратник решился убить меня, наверняка, а Багаяру скажет, что ничего не знает о моей смерти. Да и что это я думаю так, будто Вайсил непременно меня убьет? Тебя стращал насилием над детьми именно Багаяр?» — спросил я, также пытаясь отвлечь старого воина. «Да, твой отец жалует только себя и тебя, остальные люди для него не важны», — говорил Вайсил, чуть опуская меч, но в глазах воина решимость, он пытается меня ввести в заблуждение. Делаю резкий выпад и устремляю удар в предплечье старого воина. Вайсил реагирует, но как-то вяло, не контратакуя, а беря мой удар на меч. Отступаю на 2 шага и начинаю сходить с поднятым мечом рядом со своими противником. Я выжидаю время, когда хоть кто покажется. Да, вокруг много разных звуков, в городе туман от угарного газа, дружинники слишком увлечены будут судом над коррупционером Вышатой. Но должен же Спирка сказать старшему сотнику. «Барамир, Никифор!» — кричу я, и тут уже Вайсил делает шаг и заносит свой меч для удара, но меняет направление клинка. Хороший прием, и будто бы мне только что его показал тренер, в чуть замедленном движении. «Что, Вайсил, снадобье твое действует? Слабость?» — спросил я. Старый воин, видимо, понимал и сам, что медлительный, но он не отступал. Казалось, что теперь Вайсилу уже все равно, будут ли свидетели, выживет ли он. Воин давал свой последний бой, и я уже видел, как идеально исполненные, но медленные движения Вайсила становятся еще медлительнее. Он, будто угасал. «Убей уже меня!» — закричал старый воин. Я молчал. Используя то, что Вайсил явно потерял контроль над собой, я постепенно уводил его в сторону, где был князь, да и почти все дружинники. Понятно, что более чем 150 метров таким образом не преодолеть, но я думал, что чем ближе, тем больше шансов, что, наконец, кто-то нас увидит. Скорее, сперва услышит, так как Вайсил облегчал мне задачу. Он истерично рыдал, выкрикивая что-то нечленораздельное. «Вайсил!» — закричал Барамир, бегом приближаясь к нам. «Ты убил ратников, которые тебя сторожили. Ты же дядькой для всех был. Мне получается воспользоваться отвлечением Вайсила, шагнуть вперед и вправо, быстро чуть довернуть корпус влево, и я наношу, наконец, свой удар. Правая рука Вайсила, отрубленная по плечо, отваливается, как ненужная деталь человеческого организма. Кровь хлещет из старого воина, но он идет, никто не смеет даже спросить, куда и зачем направляется этот гридень, который для многих был своим дядькой, который подскажет, поможет, поддержит. А я, вот только стал думать о своем отце в положительном ключе, как узнаю историю Вайсила, этого сломленного человека, который пошел на предательство, чтобы только его дочь и сын остались в живых и Багаяр не стал им вредить. Старый воин шел, после он упал на колени и пробовал ползти, опираясь лишь на левую руку, при этом теряя критически много крови. Иван Ростиславович уже видел Войсила, уже всем было понятно, куда он так настырно ползет. Князь встал и сам подошел к старому ратнику. «Прости, князь, гореть мне в аду, но не осуждай. Как ты за своего сына все отдашь, так я отдал за своих детей. Дайте меч в руку, помру, как полагается», — сказал Войсил и рухнул на землю. Ему тут же вложили в левую руку меч. Все молчали, смотрели на Войсила. Чувствовалось, что вот это самое главное, не то, что вокруг, не то, что где-то. Вдруг закричали люди и послышались звуки борьбы. Сейчас там станут насиловать девок, да убивать мужчин, грабить дома, возможно, поджигать их. Нет, ничего не важно, только вот этот человек. Встать всем в строй, отдал неожиданно приказ наш князь. Никифор, останешься последним. Отнесешь Войсила в дом и подожжешь над ним погребальный огонь. Он всегда чтил более остальных грозного батьку. Когда в растерянности, не знаешь, что делать, делай по уставу, или просто выполняй приказы. Так и поступили воины, которые стали выстраиваться в колонну по два. К нам стали выбегать какие-то люди, бежавшие, скорее всего, с тех домов, которые вот прямо сейчас подвергались грабежам. Отдельными группами, скорее толпами, киевляне шли в сторону Золотых Ворот к Георгиевскому монастырю, где занимали оборону великокняжеские дружинники. Эти отряды бунтовщиков попутно грабили и развлекались женами и дочерями тех, кто, вероятно, был за Всеволода Ольговича, или же захотел отсидеться в стороне. Вот и сейчас внедалеко молился мужик, еще один ходил, будто сошедший с ума. Он был почти голый, лишь с закопченной тряпкой на причинном месте и что-то бормотал. Какая-то немолодая женщина в разорванном платье с обнаженной грудью, разбитыми в кровь губами и коленями, взывала к совести князя, призывала его встать на защиту ее детей, дочерей, утверждая, что прямо сейчас, рядом, по соседству, их убивают, насилуя и избивая. Князь сурово посмотрел на женщину и оттолкнул ее ногой. «Вперед, к Софийским воротам», — приказал князь. «Да, именно туда, куда и посоветовал идти Богояр», так как у Золотых Ворот уже начиналась кровавая сеча горожан с хозяином города. Бросив прощальный взгляд на лежащего в луже крови Войсила, я отправился со всеми дружинниками. Лишь Никифор чуть задержался, читая за упокойную молитву старому воину, которого и похоронить не оказалось времени или желания. Все же предатель, но огню его предадут. Глава 21. Город волновался. Отовсюду слышались крики. Тянуло гарью, перед нами выскочила лошадь, с выпученными глазами и с пеной у рта, заржала, встала на дыбы. За ней из-за угла выскочила свора псов, пытаясь покусать лошадь за ноги. «Вон пошли!» — топнул ногой наш полусотник, и плашмя ударил мечом по одному из псов. Собаки прыснули в сторону, а перепуганная лошадь поскакала дальше. «Поймать бы ее!» — мечтательно протянул Спирка. Я не ответил, ловить ее не пришло в голову другим дружинникам, хотя я видел их охочие взгляды. Мы двинулись дальше. Мысли были самые разные, и заварил же я кашу, ту, что из топора, вернее, с топорами, кистенями, иногда с саблями и мечами, чуть чаще с копьями. В это же блюдо добавлена щепотка безумства, а вместо водицы, каша варится в изрядной доле кровавого бульона. Огонь, на котором томится котелок с кашей, как по мне, так избыточен. Сильно много огня, того и гляди, каша пригорит, вокруг начинали гореть даже те постройки, которые, наверняка, специально и не поджигали. И где тот переключатель, при помощи которого можно сделать огонь поменьше? А нет его, сломался, как сломалась психика людей. Буйство толпы, когда отдельный киевлянин перестает быть индивидом, но превращается в маленький механизм, часть большой машины, бездушной, безумной машины, без отдельного сознания, но с общим, коллективным, примитивным. Убей всех, чтобы выжить. И все это буйство замешано на религиозности. Как это ни странно, человек совершил преступление в святой день Пасхи. Теперь преграда снята, страхи сменились ожесточением. Нынче только дорога в ад. Так чего сдерживать в себе бесов? А кто-то вообще помнит о целях восстания, что собирались скинуть Ольговичей, чтобы пригласить Мономаховичей? В тех местах города, через которые мы пробирались, возможно, и забыли, зачем все это безумие начиналось. Наверняка, там, у Золотых Ворот, помнит еще. Для тех киевлян, что устремились к Георгиевскому монастырю и кто там сражается, умирает за свои идеи, Всеволод Ольгович, бывший нежелательным, превращается в абсолютное зло. Я понял, почему главная арена сражения находится именно у Золотых Ворот. Горожане поголовно поверили, что где-то рядом находится князь Переяславльский, Изяслав Мстиславович. Жители Киева хотят открыть ему эти врата, символизирующие иерусалимские, через которые Иисус Христос въезжал на своем осле в город. Так и Изяслав должен въехать в Киев. А еще, золотые ворота намного проще защищать. Это, по сути, большая вежа, или маленькая крепость. Человек 50 защитников могут удерживать ворота очень долго, если только в наличии достаточно дистанционного оружия. В какой-то момент, надышавшись угарным газом, насыщенным уверенностью киевлян, что придет Изяслава, я даже сам начинал думать, что так и произойдет. Пусть этот слух и пошел от меня, но подобный факт ведь не исключает то, что возле города, как и в самом Киеве, должны быть представители, осведомители, шпионы Изяслава Мстиславовича. Уверен, что в Стольном Граде есть и те, кто докладывает другим князьям, в Смоленск или Ростов. Но так быстро среагировать Изяславу вряд ли дано. Нужно собрать дружину, оголить границу со степью, разослать по малым крепостицам вестовых, чтобы те передали приказы дружинникам на сбор, а после еще и дойти до Киева. И пусть Переяславль находится не так далеко, но дня три для перехода понадобится, если не больше. Софийские ворота мы прошли без серьезных проблем. Тут были люди, но, скорее те, кто не сражаться хотел, а бежал из города в противоположном направлении от главных сражений за Киев. Так что организованный отряд хорошо вооруженных воинов с хмурыми лицами пропускали, лишь изредка взывая к чести и милосердию защитить. Были несколько женщин, которые пытались вручить своих младенцев нашим дружинникам, чтобы те спасли хотя бы детей. Дым становился для людей большой проблемой. Он пугал, затуманенные головы принимали крайне спорные решения, как те, когда матери отдавали своих детей. Я изнывал от недостатка информации. Не люблю такие моменты, когда не все понятно и нет логичного объяснения обстоятельствам и поступкам. Зачем отдавать детей, зачем тут, у подола толпиться, если можно выйти из города и спокойно переждать бурю в ближайших лесках или заводях? Ответ нашелся тогда, как мы подошли к подольским воротам. «Всем стой!» – закричали впереди, дублируя приказ князя, который, пусть и кричал, но его слова тонули в плаче и стоне толпившихся рядом с нами людей. Началось томительное ожидание. Как там говорили в таком далеком будущем, сложнее всего ждать и догонять. Так вот, я бы лучше догонял, чем ждал в такой обстановке всеобщей паники и горя. Во мне просыпалось то самое стремление, жажда, защитить, уберечь, прикрыть собой, чувство, которое некогда подвигло меня выбрать стезю военного, ну и наемника чуть позже. Огрубел я не сразу, а повидав всякого на войне. Только минут через 6-7 Никифор подскакал ко мне и еще трем десятникам и стал доводить информацию. У них с Баромиром и князем состоялось что-то вроде летучки, не слезая с коней. Ворота удерживают великокняжеские стражники. Они пропускали горожан, но на тех стали нападать какие-то тати. Как только уходят обыватели в лесок, или чуть подальше от крепостных ворот, то на них нападают половцы, сообщил полусотник. Мне кажется, или тут, чуть что не так, то виноваты половцы. Может, это так отрабатывает какая банда из самого Киева, по примеру той, что хотела поживиться и за счет меня, там, на поляне у Глебова двора. Что скажете? Спросил Никифор у всей полусотни. Наделение меня чином десятника, да еще вместо погибшего Мирона, означало, что теперь в моем подчинении не 9 новиков, а еще и 12 ратников. И пусть они смотрели на меня, как Ленин на буржуазию, это не важно. Хотят скинуть меня, пусть бросают вызов, или идут жалуются князю, словно малые дети, а не мужественные воины. В целом, несколько безразлично мнение десятка покойного Мирона, мне не взгляды влюбленные нужны, а работа, и мы работать будем пуще прежнего, даст только Бог выбраться спокойно из Киева. Якун, чего молчишь? Спросил Никифор у одного из десятников. А что сказать? Прорываться нужно, конечно. Пуще открывают стражники ворота, да выпускают по-хорошему, иначе может наш князь сделать и по-плохому, отвечал Якун, и в принципе, с ним нельзя было не согласиться. Дозволь, Никифор, мне сказать, решил я несколько добавить к сказанному. Отметил, что после моих слов никто не скривился и не проявил какого негатива. Это хорошо, значит, начинают меня воспринимать, как должное. Хотя нет, мироновцы морды чуть отвернули. Приструним еще их. Говори, десятник, повелел Никифор, подчеркивая мой статус. Договориться нужно со стражниками и посмотреть со стен нужно, что и как происходит, после выходить. Что, если там 2-3 сотни ватажников, сказал я. Никифор задумался и через минуту уже устремился в сторону князя, который все так же находился во главе нашей колонны. Шли минуты, частью дружинникам пришлось спешиться и заняться оттеснением толпы, которая все пребывала, и среди них появлялись те, кто еще лелеял надежду на нашу защиту. Но в чем она может заключаться? Чтобы мы вышли вместе с толпой и провожали ее, глупо. Если кто и нападет, то наша дружина будет стеснена в действиях, обыватели станут только под ногами путаться. Сгинем все. Единственная возможность – это выйти в поле и попробовать вызвать на себя тех, кто грабит киевлян. И сделать это не только для того, чтобы защитить гражданских, но и чтобы иметь возможность уйти самим. Приходили сведения, что и еще одни киевские ворота, Ляцкие, подверглись атаке бунтовщиков. Да и добраться до них – это пересечь весь город по диагонали, так что не вариант. Нужно тут прорываться. Интерлюдия. Бег Кипчиков Гурандух забавлялся. Глупые овцы, эти русские, не нужно даже никого искать, чтобы пограбить. Всего 1 сотни он уже собрал такой скарб, такие богатства, что впору просить у хана жену из числа младших ханских родственниц. Жаль только, что рабов нельзя набрать. Нужно уже скоро уходить. Русские даже ворота закрыли, и больше никто не выходит из Киева, чтобы устремиться в ближайший лес, где и укрылся Гурандухт со своей сотней. Половцы уже как месяц пребывали в Киеве, и сотник занимался охраной ханов, которые приезжали к Всеволоду Ольговичу, а после ему приказали выйти из города и переждать, что и как сложится в русской столице. Ханы, прежде всего хан Елтук Шаруканова рода, хорошо платили за разного рода информацию по происшествиям в Киеве и в других русских южных городах, но просто оставаться на месте и быть в седле, чтобы вовремя сбежать, Гурандухт не хотел. Он быстро смекнул, куда бегут из Киева толстосумы, всякие купцы и ремесленники, и просто перекрыл 2 дороги, на Выжгород и на Вылобыч. После этого он просто и незатейливо грабил всех приходящих. Половецкий бег даже не всех русичей убивал, а только самых строптивых. У каждого из его отряда сейчас было по 4, а то и по 5 заводных лошадей, выполнявших, скорее, функции переносчика ценностей. Гурандухт понимал, что еще чуть награбите все, нужно уходить и подальше, иначе русские могут решить свои вопросы и направить погоню. Но жадность, когда так легко в руки идет серебро, меха, стекло и другие ценности, сложно взять и отказаться от этого, просто уйти. Бег, не хотят русские больше ворота открывать, поняли, что их стригут, как баранов. Старший воин сотни Гурандухта по имени Алкан рассмеялся. Может, пойдем к другим воротам? Нет, нужно вовремя остановиться. У нас много чего есть, чтобы возвыситься и купить оружие для воинов. Скоро я смогу взять себе еще 1 сотню воинов, может и 2, и обеспечить их все необходимым, потирая руки, говорил Бег. Если так, то я повинуюсь воле твоей, Бег Гурандухт, и дарую тебе, посмотри, какую рабыню я отыскал. Старший воин похлопал в ладони Икбеку, который обосновался в низине, под деревьями, привели девицу. Она была хороша собой, но явно не русская, пусть и не половецкого племени. Черные волосы, стройное, чуть широкобедрое тело, как любил Бег. Но он, в отличие от своих воинов, часто проявлял сдержанность в отношении женщин, так как имел цель, племянница хана. «Разве она русская?» – спросил Гурандухт. «И где ее муж?» «Русская, Бег», – отвечал старший воин. «А мужа и не было, с ней 2 охранника были и слуги, всех мы побили. Смотрю, уже и одежду с нее сорвали. Пользовали?» – брезгливо спросил Бег. Старший воин понурил голову. «Как сдержаться тут?» – оправдывался он. «Тогда оставь ее и займись делом», – потребовал Гурандухт, который уже в мыслях совершал ритуальный, театральный поединок за право обладать племянницей хана. Старший воин Алкан посмотрел на Рахиль и облизнулся, предвкушая, как он еще раз, а потом перекинет ее через седло и увезет в степь, что там еще раз и еще. Нет, не в жены брать, у старшего воина была жена, и он больше не хотел пока заводить другу, а вот попользовать рабыню. «Ты, стой!» — выкрикнул Бег. «Оставь ее!» Старший воин чуть было не схватился за эфес своей сабли, но вовремя одумался и покорился воле Бека. «Ти богатрет?» — на ломаном языке спросил Гурандухту Рахиль. «Да, очень», — отвечала женщина, хватаясь за спасительную соломинку. «Скала гривен дадут?» — тон Бека был уже более заинтересованным. «Отец даст 50 гривен серебром, не меньше», — отвечала Рахиль Ирина. «Мало, с наигранной досадой произнес Гурандухт. 100, выпалил Рахиль, и посла того, как тебя портил мои воины, дадут 100. Ты же плохая нынче, муша скорбятся, уточнял Бек, а Рахиль, даже не стараясь прикрываться, воодушевленная надеждой на спасение, кивала головой. Мы можем никому не говорить, что произошло, зачем знать, и мне это не нужно, скажут, что я не нужно ни мне, ни тебе. Так больше заплатит, уже несколько осмелев, убеждала Гурандухта Рахиль. Жить очень хотелось, а еще женщина хотела, чтобы прекратилось насилие. Насколько же одновременно могут быть похожие действия и противными такими, что летать хочется. Когда молодой воин, даже отрок еще, Влад, взял ее на столе, страстно, жестко, она еще долго чувствовала тепло внизу живота и сладкую негу. Но как же ей противно сейчас, когда вот этот воин, Алкан, брал ее раз за разом, со стервенением, жаждой. Тогда полет в облаках, сейчас же падение в глубокую яму. Попасть в плен к половцам – это не смерть, а томительное ожидание в приемлемых условиях, пока не поступит выкуп. Все знали, что половцы с пленниками, за которых дают хороший выкуп, ведут себя сдержанно, кормят хорошо, даже работать не заставляют, особенно, если на кону стоит целых 100 гривен, а то и больше. Было еще одно правило – всегда просить за пленника вдвое больше того, какую именно плату за себя предлагает узник, товар. А 200 гривен – это не только отличные кони и вооружение на 20 воинов, но можно и поднять статус, когда кибитки Гурандуха будут кочевать лишь чуть позади ханских. Молодая женщина, которая предстала перед Беком, всем своим видом демонстрировала, что ее род богатый. Руки не в мозолях, тело, пусть и не толстое, но женщина явно не испытывала нужды в еде. Кожа у нее была не потрескавшаяся, даже не загорелая, что также говорило в пользу богатства рода и что женщина в поле или во дворе усадьбы не работает. Так что хорошее приобретение. Алкан, бери эту деву, одень ее в нормальные одежды и с двумя десятками воинов выдвигайся вперед, будешь смотреть путь. Идем к броду, пока киевский князь занят усобицей и не может послать погони, принял решение Гурандухт. Уже через 10 минут старший воин, накинув на Рахиль аркан и усадив ее на одну из своих заводных лошадей, выдвинулся из ненавистного леса. Редко можно встретить кочевника, который бы чувствовал себя в лесу хорошо. Договориться с полусотней великокняжеских дружинников о том, чтобы кто-то из воинов Ивана Ростиславовича взобрался на стену и осмотрел просторы, оказалось просто. Сами ратники Всеволода Ольговича сильно нервничали и не без основания думали, что еще чуть-чуть и эта толпа, что собралась у подольских ворот, пойдет на приступ стены, только бы вырваться из Киева. Уже были те, кого рвало от угарного газа, иные падали, теряя сознание. Чего там, даже моя намоченная тряпица уже почти никак не помогала. Так что у людей был немудреный выбор. Либо прорываться вперед, где еще непонятно, есть ли какие тати, или они уже ушли, или же умирать прямо здесь, у ворот. Каждое живое существо подсознательно боится больше всего именно огня, так как приступ был неминуем. И даже эти люди, которые бежали из захваченного огнем и боем города, ранее бывшими неагрессивными, начали бы свое сражение, вероятнее всего, последнее. В лесу кто-то идет, в 4 или более верстах, конные, не более 100, кричал со стены один из ближних гридней князя. Готовится, раздался приказ по нашей колонне. Через 5 минут ворота стали открываться, и не мы первыми вышли из Киева, а толпа. Люди бежали, они не замечали коней, бросались нашим лошадям под ноги, и приходилось не просто объезжать кричащие и визжащие препятствия, но и останавливаться. Время утекало, уйдут же, сетовал Никифор, но не спешил давить людей. «Дай пусть», — выкрикнул кто-то из воинов моего, доставшегося в наследство от Мирона, десятка. Я сразу же нашел этого говоруна взглядом, но не стал ничего высказывать. В конце концов есть логика и в том, чтобы дать уйти тем разбойникам, которые так лихо подстроились под обстоятельства и стали грабить людей. В воровской среде такие бандиты заслужили бы уважение за придумку и лихость исполнения. Но у нас не такой коллектив, потому очень хотелось бы нагнать и поднадавать супостату по филейным его частям. Нужно догонять, обязательно. Насколько я понял, прежде чем сообразили, что в лесу орудует банда, прошло определенное время, и немало людей были ограблены и, скорее всего, убиты. Брать пленных в таких условиях, когда возможна быстрая погоня, это большой и неоправданный риск. Так что можно грабануть награбленное. Как там в математике? минус на минус дает плюс, тогда получается, что украсть награбленное, как бы и не грех, не преступление, а вполне себе законная добыча, особенно, если быть вдали от тех, кто может предъявить свои права на имущество. Когда семья убегает из дома, что она берет с собой? Документы, но для нынешнего времени такое вряд ли подходит, по причине отсутствия документов, может только что книги, но и они редки. Берут ценности, еду, животных, прежде всего лошадей. А вот это более чем правда и для современной реальности. Так что можно очень сильно запастись серебром, конями, обеспечить дружину едой. Нужно догонять воров и бить их, желательно несколько подальше от Киева, чтобы не нарваться на великокняжеских ратников или еще на кого, кто, как шакал, обязательно прибежит к стольному городу посмотреть, что да как тут. 20 минут, или около того, нам понадобилось, чтобы пробраться через людские потоки и отойти на полверсты, дабы осмотреться. И только тогда, потеряв много времени, мы устремились в погоню. Гнать уже изрядно подуставших лошадей было преступно и опасно. Лишь у каждого десятого из нашей дружины были заводные кони, чтобы иметь возможность пересесть на чуть менее уставшие животные. Остальные кони с обозом ушли еще вчера. При этом, хорошо, что место, куда уходила часть нашей дружины, оказалось в стороне от того, где промышляла банда. Сам князь объезжал своих ратников, словно воспитатель в десятком саду пересчитывал воспитанников после дневной прогулки. «Влад, отряди 5 ратных, дабы они отправились к нашему обозу. Пущи скажут старшему, чтобы он лесами выходил на 10 верст южнее каменистого брода», — приказал князь. Я степенно поклонился. «Так положено. Нужно отблагодарить князя за оказанное доверие. Пусть такое задание и не так, чтобы и престижно, остальные же ратники в погоню пойдут, но все же, Бобрак-старший, обращался я к своему десятку из более 20 ратников, бери еще 4 и в путь». Приказ князя слыхал, Бобрак поклонился и быстро отобрал 4 новика, не преминув с собой взять и лиса. Мог ли я отправиться, и никто бы особо ничего не сказал, даже не осудили за то, что оставляю свой десяток, но разве так можно? Пропустить охоту на плохих парней, глава 22, ударяться задницей о седло, не слишком веселый аттракцион, все-таки до опытного всадника мне расти и расти, как и телу приходится привыкать к подобным экзекуциям, это при неспешной поездке я уже не ощущал боль на седалищном месте, а когда уже третий час в погоне, становится более чем чувствительно, но какая погоня, разве среди деревьев можно гоняться, это был не тот лес, который я люблю. Мне нравятся почти что непроходимые чащобы, а леса под Киевом – это мечта лесника. Не нужно тебе завал расчищать, особых болот и топи нет, почти парковая зона. Я бы сказал, что этот лес оккультуренный, или пролесок, все же не так далеко степь. Я нынешний бывал в Киеве, еще в своей молодости, любил этот город до определенного момента, и тогда, в будущем, вокруг Киева были леса чуть погуще. Но, может, эта молодость так влияла на восприятие, когда и леса погуще, и женщины послаще. Между тем, конному отряду было непросто пробираться и через такой лес, тем более когда оставалась опасность внезапного нападения. 2 десятка лучников, укрывшихся на деревьях или в складках местности, могли очень сильно проредить наше воинство. Чуть больше 7 десятков воинов, вот чем мы располагали. Отрадно и ответственно, что самым большим десятком был тот, которым командовал я. Даже после убытия Бобрака, а с ним 4 новиков, десяток оставался не совсем десятком, 16 ратников. Ну да тут все так, десяток может быть и в 7 воинов и в 20, а сотня в 60, но и до 300 тоже она. Как бы такую математику подправить в будущем? В этом будущем, которое только для меня прошлое. Все же армия, это четкая система, чем больше в ней порядка, тем слаженнее и сильнее она становится. Французы в Столетнюю войну, на первом ее этапе имели огромную рыцарскую конницу, генуэзских стрелков, но не имели порядка. Вот и отхватывали периодически, но чувствительно, когда вчерашние крестьяне с луками их громили. А всего-то и нужен был порядок, управляемость и вменяемые командиры. «Всем стой!» — скомандовали впереди, и я заметил, как многие ратники с облегчением вздохнули. Немало физических и, может и в большей степени, морально-эмоциональных сил было потрачено при выходе из Киева, а после бешеное, насколько только позволял лес, скачка. «Отдыхай!» — скомандовал полусотник Никифор и сам, как только слез с коня, рухнул прямо на землю, обильно поросшую травой. Его примеру последовали и остальные, правда уже через минут пять такой передышки воины стали обихаживать своих коней. Человек может устать, но это не повод, чтобы не смотреть за конями. Кто-то проводил по шерстке животных чем-то, что можно назвать скребком, иные пытались поить лошадей из бурдюков, полных вовой. Причем воины не сами первыми пили, а поили коня. Без такой животинки, здоровой и сильной, не стоит рассчитывать на выживание в бою, так что тут все правильно. Я и сам занялся своим конякой, пусть и собирался пересаживаться на заводного. «Спирка, сало есть?» — выкрикнул я, заприметив дьячка. «А, если найду, так себе юморок, чисто для себя, но это некоторая разрядка. Вообще я просмотрел момент, нужно было Спиридона посылать вместе с Бобраком. Не место тут ему, но и сам Спирка, словно приклеился к моему десятку. Видимо, он осознал, что теперь может даже не существовать, коли не рукоположен. Кто он? Да никто. Говорит, что кроме религии разбирается в кузнечном ремесле, но такое тщедушное создание может быть только теоретиком. А тут теория не развита, ты либо практик, либо иди к ящеру мальчик и не бегай в мастерской. Есть сало, почти шепотом сказал Спиридон, подойдя ко мне поближе. Чего кричишь-то так, нынче сбегутся все, а у меня малый шмат. Тиха украинская ночь, но сало все же перепрячу, подумал я, но не стал озвучивать очередную фразу, непонятную для других. Какие же здесь вкусные продукты. И пусть сало чуть жевалось, было плохо просолено и несколько увяло, а шкурку можно было только проглатывать, не жуя, так как это напрасный процесс. Если нет цели накачать лицевые мышцы, все равно, вкуснотища. Голод резко изменяет вкусовые приоритеты и рецепторы. «Встаем!» – прокричал Никифор, но он лишь вторил приказу, поступившему от князя. Казалось, что лучше бы и не отдыхали, так как вставать было мучительно. Благо, сало хорошо легло в пищеварительную систему. А это, как ни крути, очень калорийный продукт, даже если и плохо приготовленный. А после опять погоня. Из леса выбрались, он простирался севернее, мы шли по его кромке, в соответствии со следами убегающих татей. А вообще, мне не сильно понятна ситуация, когда сотня убегает от семи десятков. Это настолько мы сильнее противника, что разбойники убегают. Наверное, да, уж точно не слабее, а еще, как правило, русские ратники лучше экипированы. Да и места тут почти наши, лесные, если все-таки догоняем степняков, то такая география в плюс. Впрочем, врагу сложнее узнать о том, какой численности отряд, что их преследует. Это мы идем по стопам, а им приходится. Что-то, на грани восприятия, кольнуло правый глаз. Я резко поднял руку вверх, что означало всем стоять. Мой десяток шел замыкающим, так что более никто, кроме десятка, знака не увидел. Лавр вот только хотел сказать на 3 часа на высокой ели. Но какие часы? Хотя, подобному научить можно и даже нужно. В бою пригодится. Высокая ель, под ним большой куст, сообщил я ориентиры. Медленно, не показывай, что мы его видим. Лавр был в моем десятке, скорее всего, лучшим лучником, пусть у него и были конкуренты, которые не сильно уступали в мастерстве. В целом, десяток, доставшийся мне в наследство от Мирона, хорош. Ребята тут все молодые, лишь на 3-4 года старше моего нынешнего возраста. А еще Лавр отличался отличным зрением, помноженным на опыт стрельбы из лука по мишеням и на охоте. Выходило, что и по одному малому очертанию он мог определить врага. «Двое. Еще один во враге рядом», — сообщил Лавр. «Достать сможешь?» — спросил я. «Сложно», — сказал воин, но не отказал. Лучник стоял и к чему-то прислушивался. Расстояние было 100 метров или чуть больше. Только очень опытный стрелок может на таком расстоянии рассчитывать снять наблюдателя. Ветер, его сила и направление, рассчитать натяжение лука. «Могу», — сказал Лавр, «но нужно убрать второго, что внизу, под деревом». Я задумался, посмотрел на свой десяток. Уже и впереди идущие дружинники из других десятков остановились. Никифор всматривается в нашу сторону, наверняка, гадая, почему мы стали. «Мы двинемся, но ты остаешься, я сниму второго. Как только я начну действовать, стреляй и ты», — сказал я, также просчитав ситуацию. Лавр кивнул. «Вперед!» — скомандовал я. Наверняка, в этот момент оба наблюдателя от врага с облегчением выдохнули, что пронесло и они не обнаружены. Но не тут-то было. Мой десяток прошел 50 метров, как я вскричал. «Ефрем, за мной, будь рядом!» Я, поравнявшись с тем местом, где залегал второй наблюдатель, рванул коня вправо и нещадно ударил животное шпорами в бока. Конь мог и взбрыкнуть от такого неуважительного отношения к себе, но обошлось. Противник явно замешкался, так как мы преодолели уже большую часть расстояния до лёжки наблюдателя, когда он себя полностью выдал. Сильно похожий на половца, или какого иного степняка, воин, встал в полный рост, развернулся и было дернулся бежать. Русский лес, он сегодня воюет за нас, не хочет лес, кабы его мхи топтали любители и почитатели степи. Наблюдатель обо что-то спотыкнулся и упал, и пусть степняк почти сразу же поднялся, но время потерял. Послышался вскрик неподалеку, и с высокой ели упал в кусты еще один тать, но я был заряжен на своего противника, и сложность была в том, что он скатился во враг и достать врага кистенем, который я сейчас предпочел иному оружию, было невозможно. Время менять оружие не оставалось. Высовываю ноги из стремян, перекидываю левую ногу на правую сторону. Когда приблизился к оврагу, прыгаю вниз. Ух ты ж, приземление было не таким уж и не безболезненным, но не критично, вроде бы ничего не сломал, смог сгруппироваться и даже не выронить оружие. Пару раз перекрутившись по склону оврага, я замечаю, что степняк дал деру. Кистень-то в руках остался, но я ошибся. Все же меч нужно было брать, ну да не бежать же за ним обратно. Поднявшись и быстро оглядевшись, я увидел улепетывающего половца. Все же представители этого народа мы нагоняем. Степняк был на метров 20 впереди меня, но он в лес увел себя, как клаустрофоб в замкнутом лабиринте. Человек, привыкший смотреть вдаль и видеть очертания холмов в далекой перспективе, не может не теряться вместе, густо поросшим деревьями, кустами. А еще, нужно знать, как ходить, тем более бегать по лесу. Так что, хух, на выдохе, с размаха бью супостата кистенем, но получается достать только спину, облаченную в кольчугу. Мой враг останавливается и разворачивается. Раскосый блондин чуть не вгоняет меня в ступор. Ну не сходится в моей голове монголоидная раса со светлым цветом волос и даже конопушками на лице. Однако, справляюсь с удивлением, так как на него нет времени, на меня ополчился явно не самый слабый воин. А все мысли о внешности половца на потом, чтобы занять себя в долгих переходах. Кистень. Ненавижу кистени. Хотел с коня им садануть вражину, да не насмерть, а так, вырубить, чтобы поспрашивать после. Потому и вместо железного набалдашника на кистене мешочек с песком. Я в бою и никогда не думал пользоваться таким оружием, даже не менял песок на железо, так что я почти безоружен. Впрочем, на поясе висят метательные ножи и я, перекладывая кистень в левую руку, выхватываю один из ножей. Противник замедлился, а после и приостановился. Он ждет, что я сейчас метну нож, прикрыл перекрестием клинка шею, выставил свою саблю так, чтобы и лицо частью защитить. Я же осматриваюсь по сторонам. Ножи метательные, это хорошо, но для тех, кто их качественно метает. В прошлой жизни я баловался таким делом, но редко, без особого успеха. По крайней мере, здраво оценивал свои шансы и понимал, что в шею степняка не попаду, да и в лицо вряд ли. Не метну так, чтобы иметь реальный шанс попасть, но, русская оглобля и силушка богатырская. Я силен, да, так почему бы не воспользоваться этим, на, с криком я метаю таки нож, но не за тем, чтобы убить или ранить врага, пусть на это и надеюсь, а чтобы тот вздрогнул, потратил драгоценные секунды на прикрытие, осмысление происходящего. Так и произошло. Степняк без какого-то большого усилия для себя, просто отбил летящий ему в грудь нож, тот звякнул и улетел в сторону, а кочевник провел мое метательное оружие взглядом. После еще секунды две на осмысление, так как мой бросок был крайне нелепым, а что нелепо всегда вызывает вопросы. А я за это время не только поднял бревно с торчащими ветками и сучьями, оно лежало в 5 метрах. Перехватив поудобнее новое оружие, я направил его на степняка. «А-а!» С криком, занося для удара бревно, или, скорее толстую ветку, я ринулся на противника. Высохшие, торчащие в разные стороны сучья и ветки, могли бы затруднить мне использование нового оружия, но я и не собирался вот этим даром леса фехтовать. Со всей мощи, что только у меня была, я ударил степняка в голову. Он выставил саблю, но разве она поможет? Да и перерубить с одного раза мое оружие клинок степняка был не способен. Противник не упал, но пошатнулся, потерял устойчивость, и я бросился на его, сразу же с ноги выбивая саблю. Вот теперь покуражимся. Нет, не получилось потанцевать. Первый мой прямой удар в незащищенный нос, как половец поплыл. Ну а дальше, я бил его, пока враг не стал лишь чуть дышать, и только я оглянулся, чтобы подобрать кистень, как этот вражина попробовал меня достать ножом. Перехватываю руку врага и выкручиваю ее, отбирая нож. Это я не очень хорошо метаю ножи, а вот в неразумную голову своих врагов, их вбиваю качественно. Правда, для пущей верности пришлось по рукояти еще ударить, дабы лезвие глубоко вошло. Сев, даже скорее упав, на поросшую зеленым мхом землю, выдохнул. Чуть догнал половца, еще может метров 60, и все, там у них кони, ржание и пыхтение которых теперь можно было хорошо услышать. Но это ржание приближалось, как будто коня ведут без его желания и он сопротивляется. Во, десятник, кони ихние, с улыбкой выкрикивали Фрем, еще не дойдя до меня. Он вел за узцы коней и один из них показывал свою строптивость, на которую, казалось, Ефрему было плевать. Тоже еще тот силач-переросток. Ты как тут? Почему не за мной пошел, как я приказал? Спрашивал я, стараясь быть суровым, но улыбка сама наползала на лицо. Почему-то было приятно его видеть, да и вообще. Кони, походные сумки, трофеи с убитого половца. Прямо богатею на глазах. Так я пошел. Ты погнался за Татем, а я в обход. У них же должны были быть кони и еще тот, кто за ними присматривает. Там Навик оказался, бездоспешный, говорил Ефрем, явно гордясь собой. Убил я его, Господи прости. Навик перекрестился. Потом я тебе объясню, что такое приказ и можно ли его толковать по-своему, сказал я, посчитав неуместным отчитывать Ефрема. Я звал его за собой, чтобы без вот таких геройств, на грани, даже не убить, а взять живым врага. И черт с теми конями, пусть и трофей это знатный, но жизнь важнее. Ладно, все равно еще учить десяток, да самому учиться у ратников. А пока, мы без каких-либо терзаний разделим моего половца, забирая у него все, даже пропотевшую рубаху. Не носить, так на ветошь сойдет. Бумагу делать буду с таких тканей. Добро, сказал князь, когда мы вернулись, держа за устцы 5 коней. Отдай покуда коней иным ратникам в заводные, после заберешь. А запрыть такую, того, твоего коня верну, что у Берлады забрал. Запрыть, разговор шел о том, что как только я стану ратником, мой второй конь вернется, но стоит ли сейчас спорить. А так, коней уже немало, даже с учетом проданных. А прибыльное это дело, в дружине воевать. Вот только можно же воевать недолго, а стать для кого-то другого трофеем. У них 9 десятков ратных и много коней, кои сдерживают в пути более, чем помогают. Награбили они, видать, знатно, говорил Баромир на импровизированном военном совете. Тут был и я, десятник, как-никак, получается, что еще и глазастый, героический. Все прошли мимо наблюдателей, а я почуял неладное. А информация была от того половца, что уже голым и немножко мертвым лежал, на радость зверью, чуть в стороне. Лавр подранил степняка, степняка пленили, ну а после дела техники и хоть какого знания некоторых фраз на половецком языке. Правда, когда кипчику стало ну очень больно, он вдруг вспомнил, что и по-русски сносно изъясняется. Так что допрос прошел быстро и успешно. «Мы отстаем от них на полдня, но нагоняем», — сказал Никифор, прожевав кусок хлеба. «Да, на этом совете покормили. Всем командирам дали по-хорошему ломтю хлеба с княжеских запасов и вяленого жутко соленого мяса. На броде им придется хорониться и осмотреться. Сразу не пойдут. Все, может быть, и вышгородские ратники могут идти в Киев, кой кипчиков быстро посекут, так что время немного отыграем. Жалко, что пленных у них нет, а то замедлились бы. Только 3 девицы, да отрок один», — сказал Баромир. А после вновь погоня. Переход, отдых, новый переход. Ночь, 4 часа сна, переход, отдых. На утро следующего дня мы подходили к тому месту, куда должны были прибыть кочевники. На самом деле, переправы через Днепр есть и у Киева, и южнее его, у Переяславля. И броды южнее есть. Не нужно было извиваться и ходить окружными путями, чтобы выйти на северный брод, названный Каменистым. Но вражина не глупая попалась. Понимает, что юг сейчас будет более опасным для них, чем неожиданно двигаться на север, а после взять юго-западнее. Брод – это очень условно. Как мне объяснили, в этом месте просто можно достаточно долго идти по дну реки и будет воды по плечи, ну или как мне, по грудь, а после только вплавь. Метров сколько-то проплыть придется, но это сильно проще, чем в бурном течении Днепра плыть от одного берега к другому. Да и подход к броду был пологий и удобный. Изготовились. приказывал Никифор. Наши дозорные вышли к броду в тот момент, как половцы уже стали входить в воду, их передовой отряд из двух десятков воинов. Я с удовлетворением отметил, что большая часть коней, груженных разными тюками и узлами, оставалась на берегу. Скорее всего, не так часто эта половецкая сотня пользовалась каменистым бродом, где действительно были кое-где камни, так что они проверяли и дно, и глубины. Прозевали они нас, но у половцев вовсе не оставалось шанса удрать. Если бы мы не настигли их на броде, то степнякам пришлось идти выше, на север, и обязательно нарвались на кого-нибудь. Чем более, что мы сократили отставание от кочевников до часа. «Лучники, бей!» — послышалась команда, и порядка трех десятков стрел устремились вверх. Расстояние не позволяло бить точно, но половцы стояли скучно, не все были в шеломах, потому можно было рассчитывать, что часть степняков выйдут из боя ранеными или убитыми еще до начала его активной фазы сражения. «Вперед!» — прокричал Никифор, и наша полусотня, выставив копья, ринулась на врага, который спешно садился в седла и пробовал выстроиться. Мы устремились на половцев, набирая скорости, стараясь держаться в одной линии. Я перехватил своим фирменным хватом копье, ближе к окончанию, и чуть привстал в стременах, направляя тело вперед. Новый бой и уже уверенность, что из него я не уйду без крови. Важно, чтобы это была кровь врага.